Глава 12. В застенке. На следующую ночь в Ямской избе собрались бояре. Князь Воротынский, князь Яков Адоевский и Василий Волынский. Воротынский Иван Алексеевич, двоюродный брат царя Алексея Михайловича по матери. В 1664 году пожалован в бояре и дворецкие. Умер в 1679 году. С ним пресекся род Воротынских. Адоевский Лев Никитич, боярин, управлял стрелецким и аптекарским приказами, а также приказом Казанского дворца. Волынский Василий Семенович. В 1663 году отправлен послом в Швецию. В 1666 году вел переговоры со шведами, закончившиеся миром у реки Плюсы. В 1688 году получил в управление сыскной приказ. Карьерой своей обязан не уму и способностям, а умению заискивать у сильных мира сего. Им предстояло трудное государское дело — пытать трех баб. Боярыню Морозову, князя Петра Урусова жену Евдокию, да из дворянского рода Даниловых девицу Акинфию. Диву дались бояре, рассуждаючи о том, что ныне творится в московском государстве, а особливо в царствующем граде Москве. Бабы взбесились. Все-таки до единой перебесились и бабы, и девки. Забрали себе в голову, шутка сказать, идти за Христом, да так и прут, на все фыркают. Боярыни фыркают на боярство, княгини и княжны на княжество, стрельчихи на стрелецкую честь напади. Говорят, что Христос де и царского роду был, а жил смердом, мужиком, ходил мало без сапог, без лаптей, и спал чу под забором, и питался де под окнами, где день, где ночь жил. А в боярстве де и у него, да о княжестве, и помину не было, и кругом де него все были мужики и смерды, рыбаки да пастухи. И кинулись это бабы все добро делать. Сами нищих одевают и моют, боярышни им шти варят да хлебы пекут, срам, да и только. Что это поделалось с бабами, бояре и ума не приложат. Житья не стало им дома от этих баб. Не приступись к ним, так все рвут да мечут, а смотрят смиренницами. «Вот и на моей княгине бес поехал», — говорил массивный, остробородый толстяк князь Воротынский. «Уйму ей нету с тех самых мест, как увидела Морозову на дровнях. Везли ее тады зимой под царские переходы. Совсем вбесилась баба моя. Хочу, — говорит, — и я за Христом идти». «Да где тебе, — говорю, — полоротая, за Христом идтить, коли у тебя дом на руках и хозяйство? Нищим, — говорит, — раздай все». «А? Слышали? Ну, признаюсь, я ее маленько-таки, как закон велит, и постигал по закону, вежливенько так, сымя рубашечку». «Что, жена? — перебил его Адоевский. — У меня дочушка, девчонка, — взбеленилась. Не хочу, говорит, быть княжной и служить дьяволу. Хочу, говорит, павловы узы носить, а? И откуда они взяли эти павловы узы? Уж и Бог их знает. А всему виной Морозиха да Урусиха. Теперь эта моя девчонка все, что не попадет ей под руку, раздает черничкам да нищим. Уж я и не знаю, что и делать с ней. Учил малость, так хуже. Убегу, говорит, от тебя, как Варвара, великомученица от отца Диаскора бежала, а? Ну, каково, а? И точно, времена настали тяжелые, заметил и Волынский. С этого самого новокнижия все пошло до сниконианских новшеств. Да прежде того бабы были как бабы, знали свое кривое веретено, а ныне напади. Обо всем те они говорят, во все вмешиваются, и Никон-то нехорош, и Аввакум-то хорош, и кресты те не те, и просфоры не те, и клобук на черницах велик, да и ракадди, да римский де он неправый, и в закон бабы пустились. Скоро нас, я чаю, из Боярской думы выгонят, да за веретено посадят, а сами в Боярской думе будут государевы дела решать. Фу ты, пропасть! И детей портят, и дети туда ж за ними, — печаловался Адоевский. Что дети? Вон, царевна Софья Алексеевна комедийное действо смотрит. А на божественном писании да на хитростях всяких Алмаза Иванова загоняет, — пояснил Воротынский. Что и говорить. А поди тут дело, без Черкас не обошлось, без хохлов этих, зелье народ. А вот теперь великий государь сердует, гневом пышет. Говорит, мы распустили узду, крамолиди в зубы смотрим, — с огорчением пояснил Адоевский. Ах, боже ты мой, мы ли не стараемся? Вон, нони, все тюрьмы полны, сколько заново земляных тюрем выкопали, все полнехоньки, а крамола словно гриб после дождя из земли выскакивает. За дверями послышалось звяканье кандалов. Бояре встрепенулись. «Ведут ведьму-то. Хорошенько надо попарить да расправить боярские те косточки». В палату ввели, скорее на руках втащили Морозову. Ее с помощью стрельцов привел Ларион Иванов. Бояре невольно встали, увидав ее спокойное лицо, которому они когда-то при дворе и в ее собственном доме так усердно кланялись. За Морозовой ввели Урусову и Акинфьюшку. Сестры издали поздоровались. «Здравствуй, Дунюшка, жива еще?» «Не удавили. Жива, сестрица, а ты?» «Скучаю об венце. А ты, Акинфьюшка?» «Об странстве и соскучилась я. Хочу скорее идти на тот свет, да по Сашка еще мучители не дали». Арестантки разговаривали, как будто бы перед ними никого не было. «Полно-ка вам!» — перебил их Воротынский. «Вы приведены сюда не на поседки, а за государевым делом для пыток». «А ли ты, князь Воротынской, из холопий в палачи пожалован?» — заметила Морозова. «Велика честь!» Воротынский не нашелся, что и отвечать. «Скора ты!» — глянул на непокорную боярыню Адоевский. «Что ты скажешь на дыбе?» «Скажу тебе спасибо, князь Яков. Скажу, не забыл, где мою хлеб-соль, как при покойном муже у меня ежеден гащивал», — по-прежнему спокойно отвечала боярыня. И Адоевский поперхнулся. Он вспомнил, как заискивал у этой самой Морозовой, как холопствовал перед нею и ее мужем, и как действительно Морозовы до отвалу кормили его вместе с другими прихлебателями, льнувшими кокосы к меду, к царской родственнице и любимице. Воротынский, который тоже кое-что вспомнил, желая замять свою неловкость, подошел к Акинфьюшке. «Ты кто такая?» «Как твое имя?» — спросил он. «Мария», — был ответ. «Как Мария? В отписке ты именована Акинфиею, Герасимовою Даниловых дворян». «Была Акинфия, только не я, а другая. Я Мария». «А чьих?» «Тебе на что? Богова не твоя и не царева. На том свете не спросят мою душу. Данилова ли ты, али Гаврилова? Покоряешься ли ты царю и собору? А тебе какое дело до моей покорности? Так мы повелим тебя пытать огнем. Пытайте, это ваше дело. Я ничего не украла, никого не убила, никому худо не сделала, токмо люблю моего Христа. За Христа и жгите меня, жиды новые. Воротынский приказал вести ее в застенок. Она сама пошла впереди стрельцов. За стрельцами последовали Воротынский, Адоевский и Волынский. За ними ввели Морозову и Урусову. В просторном застенке висели привешенные к потолку хомуты, хитрые приспособления для дыбы и встрясок. По стенам висели кнуты, плети, клещи. На полу у стен стояли огромные жировни, лежали гири, веревки, на всем этом чернелись следы крови. Огромный горн был полон, в нем тлели и вспыхивали синеватым огнем дубовые уголья. У горна и у хомутов возились палачи с засученными рукавами, в кожаных фартуках, словно кузнецы. «Оголи до пояса», — указал Воротынский палачам на Акинфьюшку. Она была вздрогнула, но потом перекрестилась и опустила руки. Христа всего обнажили, чтобы ребра прободать и голени перебить, — сказала она как бы про себя. «Дерзай, миленькая, дерзай», — ободряла ее Морозова, — «будешь российскою первомученицею». Палачи сорвали с Акинфьюшки верхнюю одежду и спустили рубаху до пояса. Она была прикрыла руками девичьи груди, согнулась, но палачи разняли руки и связали их за спиной. Несчастную подняли на дыбу. Она не вскрикнула и не застонала. Сделали встряску, руки несчастной выскочили из суставов. «Господи, благодарю тебя!» — прошептала мученица. «Повтори встряску!» — хрипло проговорил Воротынский. Встряску повторили. Удивительно, как совсем не оторвались руки от туловища, от плеч. Несчастная висела долго. Морозова и Урусова глядели на нее и молча крестились. «Что же, отц и желчь, не подаете?» — проговорила с дыбы жертва человеческой глупости. «Много чести», — злобно заметил Воротынский. «Копием прободайте». «Нет, мы тебя плеточкой, любезное дело». «Худа больно, легка по весу, ее дыба не берет», — глубокомысленно заметил Адоевский. «Проберет. Дай срок», — успокоил его Волынский. «А теперь княгинюшку», — злорадно показал палачам Воротынский на Урусову и сам сорвал с нее цветной покров, заметив: «Ты в опале царской, а носишь цветное». «Я ничем не согрешила перед царем», — ответила Урусова тихо. Палачи хотели было и ее обнажать. «Не трожь ее!» — раздался вдруг чей-то грубый голос. Все с изумлением оглянулись. Из отряда стрельцов, стоявших в дверях за стенка, отделился один, бледный, с дрожащими губами. То был Анисимка. Морозова узнала его. Он целовал ее ноги, когда в первый раз заковывал их в железо. Она перекрестила его. «Благословен грядой во имя Господне». Палачи, озадаченные первым возгласом, опустили было руки, но теперь снова подняли их. «Не трожь, дьяволы, она княгиня!» — повторил Анисимка, хватаясь за саблю. «Взять его!» — закричал Воротынский. Анисимку схватили за руки сотники и стрельцы и увели из-за стенка. «Идолы! Мало им! Скоро всех детей малых заберут в застенки!» — слышался протестующий голос уведенного стрельца. «Делай свое дело!» — прикрикнул на палачей Воротынский. На Урусовой разорвали ворот сорочки и обнажили, как и Акинфьюшку, до пояса. Она вся дрожала от стыда, но ничего не говорила. Всем, даже стрельцам, стало неловко. Слышно было их тяжелое дыхание, словно бы их поджаривали на полке в бане. У Лариона Иванова даже лицо побледнело, и глаза смотрели сурово. Урусову подняли на дыбу. Она застонала. «Потерпи, Дунюшка, потерпи, недолго уж!» «Тряхай, хомут этот!» — командовал Воротынский. И у Урусовой руки выскочили из суставов. «Матри и кайся!» — обратился Воротынский к Морозовой. «Вот что ты наделала! От славы дошла до бесчестия! Вспомни, кто ты и какова роду! И все от того, что принимала в дом юродивых!» «Я и тебя принимала. Не ты ли урод у дьявола?» — перебила его Морозова. «Ох ты, востра на язык, знаю! Да царь от на востроту твою не посмотрел! Где ныне твое благородие?» «Невелико наше телесное благородие, и слава человеческая суетна на земле!» — с горечью ответила Морозова. «Сын Божий жил в убожестве и распят же был жидами, вот как и мы мучимся от вас!» «Добро! Равняй себя со Христом те!» «Я не равняю. Отсохни и мой, и твой язык за такое слово. Добро! Поговори-ка вон с ними, их поучи, мудрая!» — указал он на палачей, которые усердствовали около Урусовой и Акинфьюшки. «Взять и эту! Покачайте-ка боярыньку на качельцах!» Два палача приступили и к Морозовой. Она кротко взглянула им в лицо и перекрестила того и другого. «Здравствуйте, братцы миленькие!» Так же кротко сказала она: «Делайте доброе дело!» Палачи растерянно глядели на нее и не трогались. Она еще перекрестила их. У одного дрогнули губы. Глаза усиленно заморгали. Он глянул на стрельцов, на Воротынского. «Делайте же доброе дело, миленькие!» — повторила Морозова. «Доброе! Эх, какое слово ты сказала!» — как-то отчаянно замотал головой второй палач. «Ну!» — прорычал Воротынский. Палач глянул на него и еще пуще замотал головой. «Воля твоя, боярин, вели голову рубить», — бормотал он, — «али на нас креста нету? И ты! Вот я вас!» — задыхался весь багровый Воротынский. «Вяжите ее!» — крикнул он на стрельцов. И стрельцы не с места. Воротынский с пеной у рта бросился было на стрельцов, те отступили, он к палачам с поднятыми кулаками, и те попятились назад. «Так я же сам!» И он схватил Морозову за руки и потащил к свободному хомуту. К нему подбежал Ларион Иванов, и они вдвоем связали Морозовой руки за спину. «Спасибо, что не побрезговали, как бы про себя», — сказала она. Подняли на дыбу и Морозову. В это время Акинфьюшку, вынутую из хомута, положили вниз лицом на кобылу, нечто вроде наклонно поставленного длинного стола с круглой прорезью в верхней части кобылы для головы. Чтобы во время истязания кнутом или плетьми пытаемого по спине кнут не попадал в голову, и с кольцами по сторонам для привязывания к ним истерзаемой жертвы. Руки и ноги несчастной прикрутили ремнями к кольцам, и два палача вперемешку стегали ее теперь ременными крученными плетьми по голой спине. Белая нежная спина пытаемой скоро покрылась багровыми поперечными полосами, а вслед за тем из багровых полос стала струиться темно-алая кровь. О, вырвался из груди Морозовой стон отчаяния при виде мучений своей подруги по страданиям. Это ли христианство, чтобы так людей учить? Мы не попы! — злорадно огрызнулся Воротынский. — Те учат словесами, а мы эдакту. — А Христос так ли учил? — Мы не Христы. Где нам с суконным рылом? Прежде всего сняли с дыбы Урусову. Вывихнутые из суставов руки торчали врозь. «О, что вы наделали!» — залилась несчастная слезами. «Ох, мои рученьки, креститься мне нечем! Ох!» Палачи взяли ее за руки, потянули со встряской. Урусова вскрикнула от боли, но руки вошли в свои суставы. Она с трудом перекрестилась. Акинфиюшку с кровавой спиной отвязали от колец и сняли с кобылы. Урусова, видя ее всю в крови, взяла свой белый покров, брошенный палачами на землю, и стала прикладывать им к истекающей кровью спине Акинфиюшки. «Милая голубушка, мученица, это святая кровь! Слава тебе, спасителю наш, сподобил меня, бедная ты горемышная!» Урусова целовала ее руки, лицо Акинфиюшки выражало блаженство. «Ох, как мне легко, Дунюшка!» Она взяла из рук Урусовой весь пропитанный кровью покров и, отыскав своего палача, подала ему. «Возьми, братец миленький, этот покров, снеси его к брату моему кровному, Акинфию. Отдай ему и скажи, сестра де тебе своею кровью кланяется. Он тебя не оставит без награждения». Когда вынули из хомута Морозову, то вывихнутые из суставов и еще не вправленные руки ее с широкими рукавами белой сорочки представляли подобие распростертых и запрокинутых назад крыльев. Урусова и Акинфиюшка упали перед нею на колени и подняли руки на молитву. «Матушка, ангел, сущий ангел во плоти, и крылышки точно ангел! Ах, крылья, яко голубины, матушка, сестрица!» Но палачи поспешили превратить крылатого ангела в плачущую женщину. «Чи я ж тебе не люблю, не люблю, чи я что би черевиков не куплю, не куплю. Ой, моя девчинонька, ой, моя рыбко!» Выбивал топока в Чигирине на улице Петрусь, заметая широкой мотнёю улицу и площадь, в те самые часы, как в Москве, в Ямской избе, шли пытания Морозовой, Урусовой и Акинфиюшки. «Добре, Петрусь, добре!» — кричала улица. «А ну, хлопчи, ушкварь, гречаники!» И Петрусь ушкварил. «Гоп, мои гречаники, гоп, мои били! Чем уж, мои гречаники, вас, свиньи, не съели!» А на другом конце улицы дудит дуда на весь Чигирин. «Дед у дуды ночевав, дед у дуды дудку скрав!» «Уж дьяволова же сторонка! От сторона!» — ворчал между тем Соковнин, которому не спалось под этот полуношный гомон. «И когда они спят, дьяволы чубатые, ну, сторона! А хорошая сторонка, что ни говори! А что-то на Москве теперь, что сестры, эх!» Мы сейчас видели, что его сестры.